Издательство Лайкбук. Макс Фальк. Вдребезги. Глава нулевая. Костюмчик сидел на нем, как вторая кожа. Светло-серая кожа с голубоватым отливом, как у макрели, только без полосок и пятнышек. Майкл видел такую ткань в витринах у портных. Целые рулоны блестящей тонкой шерсти и гладкого водянистого шелка. Серые, черные, лиловые, в полоску и в клетку. Стеллажи были похожи на библиотечные полки. Только на корешках не было никаких букв. Глаза у костюмчика тоже были рыбьи. Выпуклые, прозрачно-голубые. Волосы под цвет рубашки. Пепельные, коротко стриженные. От холёного гладкого лица за милю несло увлажняющими лосьонами и чуть ли не пудрой. «Здравствуй, Майкл», — сказал костюмчик, отодвигая для себя стул. Бетонные стены в комнате для свиданий были выкрашены в унылый зеленый цвет. Лампа дневного света под потолком тихо жужжала. Майкл положил руки на стол и сцепил пальцы. Наручники неприятно звякнули друг от друга. «Вы еще кто?» — спросил он, глядя из-под лобья. «Твой новый адвокат. Меня зовут Норман Маккейн». Костюмчик смахнул со стула невидимую пыль, прежде чем сесть. Положил на стол кожаный портфель, сложил руки перед собой и подался вперед, внимательно ощупывая взглядом лицо Майкла. Тот откинулся назад. «Прошлый потерялся, чё ли?» «Занялся другим делом», — спокойно сказал костюмчик. «Тебе не все ли равно?» «У меня бабла нет на таких, как вы», — раздраженно сказал Майкл в лощёное лицо. У адвоката оказалась бесючая манера смотреть в глаза, не мигая, как гадюка. «Не беспокойся о деньгах. Тебе не придется платить». «Вас прислал Джеймс?» — с тревогой спросил Майкл. «Нет». Костюмчик звонко брякнул пряжкой портфеля, залез туда по локоть и извлек пачку Ротманс в целлофановой обертке. Поверх положил зажигалку, подвинул к Майклу. Тот проводил его руки взглядом, но к сигаретам не потянулся. «Чё вам нужно?» «Меня прислал мистер Сазерленд-старший», — ответил костюмчик. «Он хочет, чтобы я помог тебе выпутаться». Майкл молчал. Теребил пальцами цепочку наручников. Адвокат помолчал вместе с ним. Потом начал снова. «Майкл, если ты не будешь со мной разговаривать, я не смогу тебе помочь». «Чё вы хотите знать?» — хрипло спросил тот. «Всё». Майкл непроизвольно усмехнулся. «Так уж прям всё. Графические подробности твоей связи с Джеймсом Сазерлендом меня не интересуют», — терпеливо сказал адвокат. Спокойный, как мелкий осенний дождь, и такой же нудный. Вытянул руку и посмотрел на часы. Если только они не относятся к делу. «И чё, папаша Джеймса вас сюда впряг? А ты сам не догадываешься?» Майкл пожал плечами. Наручники холодили кожу, терлись о запястье, как грубый любовник. Майкл пытался пристроить их, чтобы не мешали, но с непривычки постоянно держал руки на весу. И это раздражало даже сильнее, чем рентгеновский взгляд костюмчика. Он убрал руки на колени. «Ладно, если ты так хочешь, я сам скажу». Костюмчик кивнул. «Первая причина — Джеймс попросил своего отца вступиться за тебя. Но он не занимается уголовными делами, а я занимаюсь». «Так вы на него горбатитесь, значит?» — спросил Майкл. Уши у него начали краснеть. «Нет». Я его старый друг. Вторая причина — мистер Сазерленд очень дорожит своей репутацией. Если пойдут слухи, что его сын хотя бы косвенно связан с... «Джеймс не знал», — горячо перебил Майкл, резко подавшись вперед. «Он вообще не при делах, я ему ни слова не говорил». «А ты знал?» — серьезно спросил костюмчик, сдвигая белесые брови. «Подумай как следует, Майкл. Не торопись с ответом. Все, что ты мне расскажешь, останется между нами. Это я гарантирую. Но если на суде ты заговоришь иначе, я не смогу помочь». Майкл посмотрел ему в глаза. «Сейчас похрену, что я отвечу, да?» «Не дурак, секу тему. Верный расклад только один, как в лотерее по телеку». «Я повторюсь. Мне нужна вся правда. Я не прошу тебя врать, я хочу знать, что случилось, чтобы я мог тебя защитить». Майкл снова положил руки на стол. «Ты можешь что-то знать», — продолжал костюмчик. «Если тебе это сказали. Или показали. Если ты слышал обрывок разговора, видел сообщение, пусть даже случайно. Меня сейчас не интересуют твои догадки. Так что подумай хорошо и скажи. Ты знал?» «Нет», — ответил Майкл, опуская голову. «Я не знал, что там кокаин».